Глава 30. Несмотря на ранний час, на меня сразу обрушилась суета большого города. И райончик, надо признать, был так себе. Промзона на окраине с кучей мелких мастерских, но все равно народу оказалось много. Люди, беспилотные такси, легкие багги, редкие дроиды. Всех и всего в Вавилоне сегодня было в несколько раз больше, чем я помнил. На дорогах, где тротуары были пошире, образовывались стихийные палаточные лагеря. То и дело приходилось обходить разноцветные палатки, навесы, кучи барахла на тележках, похожих на супермаркетовские. Для полноты картины не хватало только костров в бочках. Народ маялся, толком не зная, что делать. На меня косились, и даже с некой злобой во взглядах. Но, думаю, просто приняли меня за человека, который мог себе позволить аренду целого здания. Кстати, да, местечко-то неплохое. Неизвестно, как дальше пойдет, но собственный проход в город всегда пригодится. Быстро скинул Бобу координаты с просьбой проверить, сколько стоит аренда, и предложил поискать варианты, как купить это здание. «Ладно, вздрогнули». То есть пошли надерем уши нашим древним потомкам. Конфликт отцов и детей еще никогда не был настолько острым. Огляделся по сторонам, выискивая ближайший ко мне проход к куполу и, практически расталкивая толпу, отправился на соседнюю улицу. Купол, конечно, внушал. Если раньше я видел его только издалека, то сейчас эта громадина из бронированного стекла и стали нависала прямо над моей головой. Вблизи он не выглядел таким уж прозрачным и гладким. От толстых стальных направляющих во все стороны отходили балки поменьше. Напоминает соты, размером примерно 5 на 5 метров. Много всяких коробов под провода, датчики и индикаторы в каждой ячейке. Где-то уже проскакивал намек на ржавчину под облупившейся краской. Где-то стекло было уже в пыли и в разводах от некачественной мойки. Хотя я вообще не представлял себе, как эту бандуру моют. Видимо, поэтому профессии промышленного альпиниста и операторов инженерных квадрокоптеров в Вавилоне были одними из самых оплачиваемых. Я вышел на условную набережную, 20-метровую полосу бетона у основания купола. Черт, реально как на берегу бескрайнего океана стоишь. Только еще и волна тебе на голову норовит рухнуть. Технику, которую установили якобы для укрепления купола, я увидел сразу. Практически передо мной, в метре от стекла, стояло нечто среднее между фонарным столбом и строительным прожектором на мощной 4-метровой треноге. Верхняя часть была в форме здорового цилиндра. Похоже было сразу и на фонарь, и на обогреватель. Вот только ни тем, ни другим не являлось. Хотя поверхностное сканирование ничего подозрительного не выявило. Направленное вверх по стенке купола энергетическое излучение, связка с соседними приборами, кабель питания под землей — это все, что могла сообщить мне система. А вот искорка и ведьмачье зрение обнаружили кое-что еще. Под внешним контуром таился еще один источник излучения. И я его узнал. Один в один, как вокруг той капсулы, куда запихнули переселенца, и чем-то похожее на то, что было на записи из Айстауна. «Излучатель заряжается. До накопления максимального уровня примерно 3 часа». Просигналила искорка. «Взломать или сломать можешь?» «Могу, но займет не меньше часа». Искорка вывела на экран свои расчеты, подкрепив их картой Вавилона и отмечая соседние к нам излучатели. «Смысла нет. Все взломать не успеем». «Может, хотя бы цепь разорвем, чтобы они контур не смогли замкнуть?» «Исходя из оценки технологии, это бесполезно. Замкнутый контур не является необходимым условием. Излучение пойдет во всех проекциях, а купол выступит экраном. Даже если мы сломаем четверть контура, остальные излучатели все равно сработают. Результат предугадать сложно. Возможно, переселение не произойдет. Возможно, произойдет частично, повредив и носителя, и приемник». Безразличным тоном отчиталась искорка. «Понял», — протянул я. «А источник или скопление носителей можешь найти?» «Пока только общее направление. Он где-то глубоко под землей, в катакомбах, на которых построен Вавилон». «Проведешь меня? Только желательно не через офис Майтона». Я назвал единственное известное место, которое упоминалось в связи со старыми постройками.